Пусть, говорит, санитары пропарят его в бане, меня, значит. Заволокли меня в ту баню, сами в шинелях и в фуражках, а я голышком. Положили на полок и стали бить двумя вениками. Били, били до полного бесчувствия. Вся спина моя волдырями покрылась. И Петя, родитель мой, Прокопий Веденеевич, перенес телесность и 2 недели валялся в солдатском бараке вверх спиной, как только не помер, Господи. Тятенька, родитель мой, молись за меня, чтоб Господь поимел ко мне воссочувствие. И не испытывал дух мой, ежели дух мой сдюжит, то телесность сгинуть может в сатанинском образе, и не будет мне воскрешения из мертвых. Вот уж 3 дня пишу письмо, тятенька, а всего прописать не могу. И солдаты изгылялись, и фельдхебели разные, и офицеры, и высокое благородие. Призывали, вопрошали, смеялись, а после лупили. А за что? Про что сам Господь не ведает должно? Пропиши мне, тятенька, как вы там проживаете? Есть ли приплод от нашей живности, как от буренки, как от чернушки, как от камолы, и от овечек так же? Война еще хлещется. Слыхивал, будто наших бьют нещадно, и многие гибнут. Где их хоронят, неведомо. В лазарет убиенных не возят. Упаси меня, Бог, от такой погибели. И ты, мила, не молись, как я есть мужик твой. И шо бы писал, да почта возропщит. Жду весточки от родителя своего Прокопия Веденеевича. Остаюсь жив и покелево здоров, и того вам желаю. Филимон Прокопич. Дарьюшка хохотала до слез, читая послание телесно умученного праведника, часто повторяя: «Тятенька, родитель мой праведный». «Ах, Филя, Филя, Филимон Прокопич, какой же ты смешной, жалкий, прозрачно хитренький и такой беспомощный!» Вспомнила Тимофея, он совсем не такой, как Филя, Господи! Как бы я рада была узнать, где он сейчас, муж мой. Улучив минуту, спросила у вездесущего дядю урядника. Игнат Елизарович подумал, покрутил усики и тогда уже сообщил, что Боровиковым будто бы было известие о погибшем. «Неправда, неправда, дядя!» — воскликнула Дарьюшка. «Я бы чувствовала, если бы он погиб. Нет, нет, не верю». Игнат Елизарович подсказал, чего, мол, проще, пойти к Боровиковым и узнать. В тот же час собралась Дарьюшка, пошел проводить ее сам Игнат Елизарович. И каково же было удивление Игната Елизаровича и Дарьюшки, когда в ограде их встретил неломкий старик Прокопий Веденеевич и, не выслушав даже, погнал прочь на дворе. «Ступайте, сатаны, ступайте, не будет моего разговора с вами. Ежели спросить хотели про Тимофея, ступайте вон. Сын мой не из ваших кровей, и интересу для вас нету-ка». И ушел в дом. Боже мой, кусала пухлые губы Дарьюшка. Дядя урядник грозился, что он подведет линию и под самого старика Боровикова. Он ему покажет, как порочить мундир урядника. «Не властью надо карать людей, дядя», — возразила Дарьюшка. «Открыть бы школу, и люди росли бы совсем другими, добрыми и образованными». «Не школа, а плеть надобна для Боровиковых. Погоди, уже дождутся порт». Минуло много времени, и Дарьюшке довелось прочитать еще одно вскрытое письмо Филимона Прокопича. «Спаси вас, Христос, тятенька, родитель мой Прокопий Веденеевич. Топереча другой год доходит, как я принимаю мучения, и нету мне весточки от вас. Моя жизнь муторна, кишаша кругом болезнями.